Глава 18. Глубокой ночью Настя медленно брела по коридору верхнего этажа штаб-квартиры компании Tower, и ее шаги гулким эхом отдавались в пустоте. Она осознавала, что видит сон, что все происходит не на самом деле, и хотела проснуться, но у нее не получалось сделать это. А проснуться стоило. Настю уже одолевали самые неприятные предчувствия. Она приблизилась к президентскому кабинету и толкнула входную дверь. Помещение заливал холодный лунный свет. За широкими окнами в ночном небе мрачно вырисовывались темные башни небоскребов. На рабочем столе Насти, отбрасывая пятно желтого света на столешницу из темного дерева, горела старомодная настольная лампа, оставшаяся здесь со времен Аркадия Бежецкого. В президентском кресле, развернувшись лицом к окну, кто-то сидел. Настя видела лишь макушку на фоне окна. Человек молча наблюдал за панорамой ночного города. «Кто вы?» — холодея спросила Настя. «Ты знаешь», — последовал ответ. Кресло медленно повернулось, и Настя узнала Ирму Бежецкую. В длинном черном платье, том, в котором ее когда-то изобразил Рафаэль Невидов, ее покойная тетка почти сливалась с кожаной обивкой кресла, лишь ее бледное лицо выделялось на темном фоне. «Ирма?» — ужаснулась девушка. «Наконец-то я нашла тебя», — мрачно изрекла покойница. Она резко подалась вперед. Настя только теперь увидела, что у Ирмы нет глаз. Пустые глазницы чернели провалами на ее мертвом лице. Настя завизжала и проснулась. Артем, лежащий рядом, моментально встрепенулся. Он включил светильник, стоявший у кровати, и повернулся к Насте. Девушка зажмурилась от яркого света. «Насть, ты чего?» — озабоченно спросил Артем. «Кошмар», прошептала Настя, часто и тяжело дыша, пытаясь восстановить нормальное дыхание. «Снова видела Ирму?» — догадался Артем. Настя молча кивнула. Она прижалась к мужу, Артем обнял ее. «Она вернулась», — сказала Настя. «Я так давно не видела ее, и у меня дурное предчувствие». «Не бери в голову», — попытался успокоить жену Артем. «Это всего лишь сон». «Нет», — покачала головой Настя, — «я всегда вижу Ирму перед какими-то неприятностями». «Ты накручиваешь себя понапрасну, все будет хорошо». «Хотела бы я, чтобы ты оказался прав», — тихо произнесла Настя. Она свернулась калачиком в его объятиях. Артем обвил ее руками и вскоре снова уснул. Настя же не сомкнула глаз до самого рассвета. Виктория Ломовцева, владелица детективного агентства «Домино», оказалась крупной высокой женщиной средних лет. Когда Денис Логинов вошел в ее кабинет, она встала ему навстречу и обменялась с ним крепким, почти мужским рукопожатием. «Садитесь», — Виктория указала Денису на один из свободных стульев. Денис присел, украдкой потирая пальцы. В кабинете Виктории присутствовал еще один человек, молодой мужчина в строгом коричневом костюме. «Господин Логинов?» — уточнила Ломовцева. Денис кивнул. «Это Влад Стегалов», — представила своего коллегу Виктория. «Один из лучших моих сотрудников. Можете изложить свою проблему, и вместе мы попытаемся что-нибудь придумать». «Хорошо», — согласился Денис. «Как вы знаете, я являюсь одним из членов правления компании Tower. И наша проблема заключается в том, что с наших складов периодически совершаются крупные кражи. Исчезают стройматериалы, доски, мрамор, конструкции, даже взрывчатые вещества. Это продолжается уже не один месяц, но до сих пор вора так и не удалось вычислить. Сначала мы надеялись на нашу службу безопасности, но они не могут ничего сделать. А с недавних пор мы начали подозревать, что они сами могут быть причастны к воровству, поэтому ничего не предпринимают, лишь тянут время. Я и Анастасия Авдеева, наш президент, решили обратиться за помощью в ваше агентство». «Нам не нужна огласка, поэтому мы не идем в полицию. Мы хотим установить на складах камеры слежения и сделать это втайне от всех сотрудников. Вы можете нам в этом помочь?» Виктория молча взглянула на Влада. Тот смущенно прокашлялся. «Конечно, можем», — сказал Влад. «Мы располагаем самыми разнообразными устройствами слежения. Многие из них очень миниатюрные, их можно без труда установить в любом месте. Главное, сделать это придется ночью, чтобы никто из ваших строителей не заметил наших людей». «Ночью на стройплощадке дежурит лишь несколько сторожей», — сказал Денис. «Я могу приехать и отвлечь их внимание на какое-то время. Сколько вам потребуется, чтобы установить камеры?» «Полчаса, не больше», — ответил Стегалов. «Отлично», — обрадовался Денис. «А как насчет конфиденциальности?» «Наше агентство имеет отличную репутацию во всем регионе», — сказала Виктория. «Мы работаем с самыми разными клиентами, и еще никто не оставался недовольным. Мы сохраним все ваши секреты, и никто из ваших сотрудников не узнает, что именно происходит на вашей стройплощадке». «В таком случае», — сказал Денис, — «будем очень рады сотрудничать с вами».